В комнате я увижу Васыфа и Рюйю. Они вместе будут любоваться рыбками или рассматривать коллекцию вырезок Васыфа из газет и журналов. Я присоединюсь к ним. Первые минуты, как бы для того, чтобы не было заметно, что Васыф глухонемой, мы с Рюей будем молчать. А потом, совсем как в детстве, языком жестов, которые мы для себя придумали, представим Васыфу сцену из старого фильма, недавно показанного по телевизору, или опять изобразим сцену из «Призрака в опере», всякий раз приводившей Васыфа в волнение. А потом понятливый Васыф отвернется от нас и подойдет к своим любимым рыбкам. Мы с Рюей посмотрим друг на друга. Я не видел тебя с утра. Мы не разговаривали со вчерашнего вечера. Я спрошу, как ты? Ничего, нормально, как всегда ответишь ты. И сосредоточенно буду думать, не кроется ли что-нибудь эдакое в твоих словах. А чтобы скрыть тщетность моих раздумий, спрошу, чем ты сегодня занималась? Что ты делала сегодня, Рюйя? Будто не знаю, что ты так и не начала переводить детектив, как собиралась, что ты клюешь носом, переворачивая страницы старых полицейских романов, ни один из которых я так и не смог осилить. Тетя Хали открыла дверь. «А где же Рюйя?» «Она не пришла?» — удивился Галип. «Разве вы не звонили ей?» «Я звонила, но никто не ответил. Я подумала, что ты ей сообщишь». «Может, она наверху у отца?» — предположил Галип. «Да нет, твои дяди с тетей давно спустились». Они помолчали. «Она дома», — сказал Галип. «Я сбегаю за ней». «Ваш телефон не отвечал», — повторила тетя Хале. Но Галип уже мчался вниз по лестнице. «Ладно», — крикнула вслед тетя Хале, — «только не задерживайся, а то пирожки остынут». Галип шел быстро, холодный ветер, крутящий влажный снег, развивал полы его пальто, которое он носил уже 9 лет. Тема еще одной статьи Джиляль. Он давно подсчитал, что если не выходить на главный проспект, а идти маленькими улочками, то можно добраться от дома родственников до своего за 12 минут. Он почти бежал в темноте мимо закрытых лавок, мимо работающего портного, мимо витрин, освещенных светом рекламы Кока-Колы и нейлоновых чулок. Его подсчет оказался довольно точен. Когда он вернулся по тем же улицам, перед портным лежала та же ткань, и он вдевал новую нитку в иголку, прошло 26 минут. Открывши дверь тете Сузан и остальным, когда они усаживались за стол, он сказал, что Рюя простыла, напилась антибиотиков, проглотила все, что нашла в ящике стола, и заснула. Она слышала днем телефонные звонки, но была не в силах подняться, а сейчас у нее нет аппетита, она хочет спать и просила передать всем привет. Чтобы не сосредоточивать внимание на болезни жены, Галип хотел было начать. Джиляль в сегодняшней статье, но вдруг, испугавшись этой своей привычки, сказал другое, неожиданно пришедшее на ум. «Тетя Халя, я забыл зайти в лавку Аладдина». В это время зазвонил телефон. Отец Галипа с серьезным видом снял трубку. «Наверное, из полицейского участка звонят», — подумал Галип. Отец разговаривал, переводя ничего не выражающий взгляд со стены. Обои на стенах в утешении были такие же, как в доме Шехрикальп, зеленые почки, опавшие с кустов плюща. На сидящих за столом, у дяди Мелиха разыгрался приступ кашля, глухой Васыф, казалось, слышал разговор. Волосы матери Галипа после многочисленных окрасок приняли, наконец, точно такой же цвет, как волосы красавицы тети Сузан. Галип, как и все, слушал, что говорит отец, а когда тот умолкал, пытался понять, кто там на другом конце провода.